Глава 9. Непроходимая, наивная дурочка. Это я, да. Приятно познакомиться. Маринка, 33 годика. Вроде опытная женщина давно. Даже разведена с одним козлом уже. Но так тянуло улыбаться на слова Дмитровского. Ты мне нужна, рыжая. Хотя бы раз в жизни, мне так сказал мужчина. Именно в том смысле, в каком хотят слышать это все женщины мира. Но, увы. Хотите еще шампанского? Улыбчивая стюардесса с намеком посмотрела на пустой бокал. «Нет, спасибо, можно забрать». Я протянула ей тонкостенный сосуд на высокой ножке. «Если что, зовите». Я ответила на дежурную улыбку такой же дежурной. Дмитровский говорил про работу. Сказал, что убедился, какой я отличный специалист и еще более лучший управленец. Научила своих сотрудников не совать ноги во всякие разные заводские штуки, как минимум. В общем, напихал мне комплиментов целый мешок. Я отвернулась в иллюминатор. Он принес мне билет на самолет в Лондон. Сказал, что все остальное с заводом он решит сам. А мне пора уже лететь. Немножко отдохнуть в красивом месте. Расслабить мозги и зарядиться перед выставкой. Подготовиться к торжественному ужину, на котором организаторы будут знакомиться с участниками лично. Кончики нервов подергивались. Как же это я решилась оставить все без контроля? А вдруг что-то пойдет не так? Я хмыкнула. Мариш, а что может пойти не так? Куда еще больше не так? Ну, хочет он устроить мне командировку, пусть устраивает. Мой секси-босс. Я представила Дмитровского обнаженным. И почему-то с галстуком на шее. Щекам стало жарко. Ой, все. Мозги клинит. У меня не то, что секса не было в последнее время. Я даже в обычном отпуске-то не была уже черт знает сколько времени. Разучилась просто отдыхать. Уделять время себе. Выставку провалю, так хоть по магазинам пройдусь. Сверюсь с Биг Беном. Выпью кофе возле Таурского моста. А потом прилетит он. Я почесала губу об зубы. Искусала уже, блин. Саднит, зараза. С Дмитровским я, наверное, навсегда забуду, что такое стыд. Глупее ситуации, в которые я влипала рядом с ним, со мной просто не случалось никогда. Предвкушаю слухи, которые поползут среди заводских. Начальница трахается с новым генеральным прямо на рабочем месте. Чужом. Белиссимо. Скандалы, интриги, расследования. Хотя бывшего мужа мне все равно не переплюнуть. Он забрал себе звание очешуительного мудака навечно. Телефон пикнул сообщением. А все-таки быть пассажиром бизнес-класса круто. Я никогда так не летала еще. Владелица завода, блин. Вечно экономила. А Дмитровский расщедрился, гляди-ка. Я смахнула пальцем по экрану. Тебя встретят, отвезут куда надо. Ни о чем не думай. Ой, ты мой котик. Надо ж, какой заботливый. Даже отель мне заранее сам забронировал. И шофера прислал. Но душка убила бы. Опозорил вначале, а теперь исправляет косяки свои. Я почесала нос и снова уставилась на облака. Ладно, если так подумать, то после моей истерики и ледяного душа он как будто изменился. Как будто понял, что я всерьез переживаю о заводе. И что выставка для меня очень многое значит. Пожалуйста, пристегнитесь. Мы начинаем снижаться. Англичане улыбались везде, как заводные куклы. Хотелось помочься, но я же воспитанная. Напялила на лицо такую же улыбочку и топала по терминалу аэропорта. Миссис Смирнова. О, какой сервис. Табличку с моим именем держал хмурый высокий дядька. С бородой, как у выходца с Кавказа. Соотечественник, что ли? Дома я бы к такому на километр не подошла. Слишком уж суров и грозен. Но демон же меня предупредил, что встретит, так что... Добрый вечер. Я на всякий случай решила говорить по-английски. Я отвезу вас. Бородач Громила смерил меня взглядом и отобрал чемодан. Не взял, отобрал. Выхватил из руки и пошел вперед. Нормально, сервис, ага. Но я пошла за ним. Один плюс точно был. Люди такого мордоворота обходили стороной. И я шла как королева. Английская. Вообще ни с кем ни разу не столкнулась. То, что этот дядька и встречающий водитель в одном лице, я поняла, когда он открыл мне дверь в шикарном черном автомобиле. Ого-гошеньки. А демон решил на меня лично не скупиться? Или всегда так мажорит? Нанять такую тачку явно стоит немало. И я решила пользоваться благами, которые жизнь подкидывает прямо сейчас. С комфортом развалилась на заднем сиденье, прилипла к окну. Интересно же, я до этого ни разу в Лондоне не была. Забыла обо всем. Просто любовалась видами, улицами, людьми. Как будто бы все такое же, но другое. Машина вдруг вырвалась с переполненных улиц. Набрала скорость по уединенной трассе. Опять же, красивые, прямо как в фильмах. Холмы, ровный асфальт, симпатичные пригородные домики. Какая девчонка не мечтала хоть раз оказаться героиней такого фильма? Только, простите, а куда мы едем? Мне казалось, вы должны отвезти меня в отель. Водитель хмуро глянул на меня из-под бровей. Так, что-то мне уже не все здесь нравится. Остановите, пожалуйста. Я доеду сама до нужного места. Ноль реакции. Машина продолжала лететь по дороге. Вы меня слышите? Я запаниковала. Вцепилась пальцами в подголовники передних сидений. Немедленно, остановитесь, или я позвоню в полицию, я иностранная гражданка. Мне все равно, по-русски ответил водитель. «Вы кто?» Я задохнулась от ужаса. На лбу выступила испарина. «Он русский? Он меня похитил, что ли, получается? Что вам нужно от меня? Деньги?» «Мне ничего. Я просто выполняю приказ своего шефа». «Какого шефа?» Я держалась из последних сил. В голове картинки, расчлененка, отрезанные пальцы, требование переписать имущество на каких-нибудь гангстеров. «Мой шеф – демон. И я подчиняюсь только ему. И вы тоже». Почти не снижая скорости, машина въехала в раскрытые ворота большого старинного поместья. «Как в фильмах, твою мать!»